Глава 31. Я ничего не могла поделать. Закончив читать первый дневник, я взяла в особняк второй. Спрятала его под диванной подушкой в комнате, которую Роланд называл комнатой для расслабления, и которая, как я только что узнала, была создана Мелани. Здесь он выпускал пар, медитировал и занимался йогой. Хотя с тех пор, как переехала в особняк, я его тут почти не видела. И хорошо. Может, он и не собирался пользоваться комнатой для расслабления, но я собиралась точно. Напротив двери у стены стоял темно-синий замшевый диван, а ковры и декор стен были с марокканской тематикой, к которой я была равнодушна. Однако атмосфера помещения действительно расслабляла. Может, из-за свечи и диффузора. Он включался автоматически, когда в комнату входили, источая аромат эвкалипта утром или лаванды вечером. А может, из-за огромных напольных подушек, на которых я была не прочь посидеть. В любом случае, комната представляла собой идеальное убежище. Я понятия не имела, знает ли Роланд о дневниках, поэтому не могла читать их открыто. Неприятно было прятать записи от него. Но, как я уже говорила, что-то в подсознании не давало покоя, подсказывало оставить это маленькое открытие при себе, что я и сделала. Поужинав вместе, мы отправились в постель. Большое тело Роланда прижалось к моему со спины, и я вздохнула, переплетя свои пальцы с его. «Люблю тебя», — прошептал он мне на ухо. «Люблю тебя еще сильнее», — ответила я. Но стала бы жена, которая любит мужа, скрывать, что читает дневники его покойной супруги. Я боялась, что Роланд их выбросит, если увидит, и я никогда не смогу узнать, чем все кончилось. А может, боялась, что он изменит ко мне отношения из-за того, что я в принципе их читаю. В любом случае, поворачивать назад было уже поздно. Роланд уже заснул, а эта мысль все не шла у меня из головы. Слишком поздно поворачивать. Слишком поздно. В 2 часа ночи Роланд, тихонько похрапывая, перекатился на другую сторону кровати и тихонько захрапел. А я встала с постели и направилась в комнату для расслабления.